Ночи чреваты неожиданностями. Как-то само собой вышло, что я предложил Леночке поехать ко мне. Она не сразу, но взяла и согласилась. На такси у меня денег уже не осталось, поэтому просто прогулялись по зимним городским пейзажам. Там всего-то от этой центральной улицы до моего многострадального кондоминиума было полчаса неспешного хода. Или 20 минут спешного. «Ого, в каком месте у тебя хата?» – удивилась Лена, когда у нас на пути встал Печерский монастырь. «Есть где грехи отмаливать без отрыва от производства?» «Пока еще нечего», – отмахнулся я. «Не накопил. Да и монастырь этот слывет в узких кругах бандитской славы». «Это как?» – заинтересовалась она, пока мы огибали его по кривому столярному переулку. «Разные люди упорно говорят примерно одно и то же», — отвечал я, — «что в него активно вкладывается организованная преступность. Например, про Васю-хирурга слышала что-нибудь?» «Кто ж про него не слышал?» — усмехнулась Лена. «Крестный отец, говорят, всего нашего города. Почти как Аль Капоне». «Вот-вот. Аль Капоне нашего местного среднерусского замеса», — подтвердил я. И он, как другие люди говорят, уже не один арбуз вложил во восстановление этих вот печер. — Стой! — притормозила она мой словесный поток. — Арбуз — это миллиард, что ли? — Ну да. Ты что, не слышала этих новых русских понятий? — Лимон — это миллион, а арбуз — миллиард. Еще их сокращают иногда до ляма и ярда. А мы, собственно, уже и пришли. Завернулись с этого кривого и крутого столярного переулка и уперлись в строительную ограду нашего домика. Ну, то есть в то место, где должна она стоять. Ограда эта из серых и кривых некрашенных досок. Я сам ее сколачивал 2 года назад. Но площадка возле дома сияла девственной чистотой, и от ограды не осталось даже воспоминаний. «Ни хрена ж себе!» — вырвалось у меня. «Что-то не так?» — не поняла моих эмоций Леночка. «Все не так!» — быстро ответил я. «Забор куда-то делся, вместе со сторожем. Утром на месте стоял». «Наверное, убрали?» — абсолютно логично рассудила она. «Такое иногда случается. Квартира-то твоя на месте, надеюсь?» «Да куда же она денется? Вон там, 2-й подъезд, 4-й этаж». А случилось, как я понимаю, страшное. Наш застройщик, наконец, сдал дом приемной комиссии, а для этого необходимо очистить строительную площадку. Только как-то без предупреждения он это сделал. Отчего ни одно окно не горит? «Сейчас поднимемся, загорится», — пояснил я. «Никто потому что не живет тут пока, кроме меня». «Страшно, наверное, одному-то тут жить». «Так нас же двое», — улыбнулся я. «Поэтому страшно не будет». Но это оказались еще не все наши приключения сегодняшним вечером. Когда я уже открыл дверь в свой 2-й подъезд, пропуская туда Лену, от левого угла дома отделилась некая тень и быстро приблизилась к нам. «Слышь, ты», — сказала тень хриплым голосом, — «чепушила! Быстро вывернул карманы, и баба твоя тоже!» Приглянувшись, я усмотрел в руке у этой тени нож, поблескивавший в свете ближайшего фонаря. «Только вот этого мне не хватало!» «Ты кто?» — решил проявить борзость я. «Назовись!» «Ща перо в бок воткну, узнаешь, кто я!» Проявила тень не меньшую борзость. «Сережа, не связывайся!» — взволнованно шепнула мне из подъезда Лена. «Я и не буду связываться», — пообещал я ей. «Только вот уроню сейчас этого баклана, и все». «Ты кого бакланом назвал?» — перешел на угрожающие нотки в голосе тот. При этом он сделал что-то наподобие ножевого выпада в район моего живота. От него я легко ушел назад и влево, после чего захлопнул дверь со словами «Сиди и не высовывайся!» А сам отскочил чуть в сторону, где рядом с тротуаром остались кое-какие строительные принадлежности. В частности, я там узрел пару арматурин длиной в 0,5 метра. Самое то против противника, вооруженного ножом. «Ну что, продолжим?» — предложил я ему со свистом, разогнав воздух своей ржавой арматуриной. «А ты борзый, как я погляжу», — с некоторым уважением ответила тень. «Но ничего, и не таких успокаивали». И он поднял 2-ю арматурину примерно той же длины, что и у меня. «Получай, козел!» И он взял и метнул в меня эту железную штуку, придав ей вращение вертикальной плоскости. «Ну, теперь тебе конец!» Не на шутку разозлился я, потому что получил-таки этим железом по правому плечу, не успел сгруппироваться. «Теперь играем не по правилам». и я наклонился и поднял здоровенный такой кусок кирпича облицовки красного цвета и с дырками. «Сам уйдешь или тебе помочь?» Я подбросил кирпич вверх и поймал его обратно. «Мы еще встретимся, терпила!» Здраво оценил ситуацию тот. «Сам ты терпила!» — сказал я ему на дорожку. Но кидать кирпич все же не стал. Возись потом с ним, если он вырубится. Лена ждала меня в проеме подъезда. За спиной горел свет. «Надо же!» — подумал я. «Костик даже лампочки на этажах крутил!» «А ты герой!» — сообщила мне Лена. «Лихо с бандитом расправился!» «Да какой он бандит!» — поморщился я. «Так, приблотненная шелупень какая-то! Пойдем уже в квартиру, а то еще кто-нибудь прицепится!» В этот момент где-то сзади нее скрипнула дверь и раздался знакомый голос. «А ты молодец, научился драться-то!» Да, это был наш генеральный подрядчик Костя Кривоусов, вышедший из дверей своего, так сказать, офиса. «Чего ж без света-то сидишь?» — только и нашел я, что спросить у него. «А я на кухне, ее окна во двор выходят», — отвечал он и сразу же предложил. «Заходи, что ли, побеседуем. С подругой своей познакомишь заодно». «Это Лена, однокурсница моя», — начал я процедуру знакомства. «А это Костя». «Заслуженный строитель. Зайдем к заслуженному строителю на огонек», — справился я у Лены. Она молча кивнула. В офисе компании «Универсал Плюс» было тихо, темно и пахло строительной пылью и штукатуркой. Лампочка действительно горела только в одном месте. На кухне площадью в 10 квадратов. Проектировщики не поскупились на объемы бытовых помещений. Это была далеко не хрущевка с 4-метровой кухней. «Коньяк будете?» Сходу спросил нас Костя, когда мы уселись вокруг стола, заваленного проектной документацией. «Если нальешь...» — перегнулся я с Леной. «Будем, конечно». Он вытащил из шкафчика 3 относительно чистой рюмки, взял с подоконника пузатую бутылку плиски и быстро разлил ее в посуду. «А почему забор-то убрали?» — спросил я. «Что, дом сегодня сдали?» «Прикинь...» — он чокнулся с нами, вылил коньяк в рот и закусил ломтиком лимона. «Кучу денег извел на этих гадов. Там одни пожарники чего стоят. А еще санэпидстанция с этими градостроителями. Еле-еле отбился от требований снести баню». «Баню?» — поддержала разговор Лена. «Какую баню?» «Это мы так называем полуразрушенное одноэтажное строение справа», — пояснил Костя. «Там вроде бы когда-то давно была баня, хотя это не точно». «А-а-а!» — вспомнила она. «Проходили мы мимо какой-то развалины». «Это она и была, баня», — продолжил я. «Так тебя теперь, выходит, поздравлять можно? Гора с плеч свалил». «Можно», — вежливо улыбнулся он. «Лучше деньгами». «Да помню я все, помню», — поморщился я. 5 января как штык все будет». А Костя тем временем налил еще по одной рюмке, и мы также без тоста выпили. «У меня вот какое к тебе предложение будет». Продолжил диалог я. «Сам смотри. Наш домик занимает довольно выгодное географическое положение. Его видят все, кто едет по соседнему мосту в нашу сторону. Верно?» «Про рекламу хочешь сказать?» — спросил Костя. «Про нее самую. Сейчас от этой рекламы никуда не денешься. На стенах, конечно, что-то рисовать нам никто не позволит. Да и нет у нас таких больших свободных площадей. Одни окна. А вот на коньке крыши укрепить что-то рекламное вполне возможно». «Думал об этом», — наморщил лоб Костик. «Какие твои предложения?» «У нас в институте сдали весь 1-й этаж под офисы, в том числе таким популярным фирмам, как Coca-Cola и Steamerl. В телевизоре же это просто нон-стопом идет, их реклама». «Ну и...» — подстегнул мою речевую активность строитель. «Могу поговорить с руководством этих контор на предмет рекламных щитов на нашей крыше», — взял быка за рога я. «Чем черт не шутит, пока Бог спит? Глядишь, и выгорит что-нибудь». «Что ты за это хочешь?» Мы тем временем выцедили и по 3-й рюмке плиски. Довольно неплохой, надо признать, явно не подвального разлива. «Обнулишь мои долги?» — раз, — начал загибать пальцы я. «А если договоримся на длительный срок и доходы будут значительными, то половина их пойдет в бюджет кондоминиума. Это 2». «Надо подумать». «Не сразу, но», — ответил Костя, убирая плиску в шкафчик. «Ладно, время позднее, пора и по домам. Как, кстати, батареи-то хорошо греют?» В нашем доме спроектировали автономное отопление. В каждой квартире стоял свой газовый котел. Поэтому отопление напрямую зависело от подачи газа. Его только пару недель назад запустили. До этого в квартире был конкретный такой дубак. «Да греют, конечно», — ответил я, — «хотя в одной комнате не очень. Прислал бы кого, чтобы посмотрели». «Завтра разберемся», — скупо ответил он, и мы с Леной откланялись. «Ты чего все морщишься-то?» — спросила она меня, когда мы поднимались по лестнице. «Да этот баклан мне по плечу попал арматуриной», — признался я. «Я сейчас посмотрю», — пообещала она. «Как-никак на медсестру в политехе выучилась». «На военной кафедре, что ли?» «Ну да. Парни же там все подводниками были, а девочки медсестрами, забыл, что ли?» «Ого, какая у тебя хата богатая», — сказала она, осмотрев мое жилище. «И вид из окон замечательный. Это вон то, что я думаю?» — показала она в правое окно. «Не знаю, что ты там думаешь», — ответил я, — «но это собор Александра Невского, а рядом первый городской мост». «Ты раздевайся, раздевайся», — сказала через плечо она. Я ушел в зал, стянул с себя свитер и рубашку, сел на диван, а через полминуты в дверях появилась Лена, совсем уже без одежды. «Штаны-то что ж не снял?» — спросила она. «Снимай и ложись. Медсестра тебя сейчас лечить будет».